смутился Шпак. «Да там видно будет», — и он засмеялся. «И правда, отвыкают от работы люди», — задумчиво сказал беленький парнишка в ватном пиджаке. «И чего это, когда поверх огня глядишь?» — неожиданно сказал он. «Так все черно, и лес, и небо. А отвернешься от огня, а небо светлое, и звезды на небе». В той половине прогалины, где расположились хунхузы, было тихо. Хунхузы молча и почти недвижимо сидели у своих костров. Изредка то тот, то другой из хунхузов протягивал руку в огонь и, выхватив голыми пальцами уголек, раскуривал трубку. Иногда на фоне костра четко вырисовывался силуэт часового в круглой китайской шапочке с ружьем на ремне. При вспышках хвои то ярче, то слитнее выступали из темноты крупы двух лошадей на опушке. Стена барака, обращенная к партизанам, была ярко освещена костром, разведенным у самого входа. У этого костра сидела большая группа китайцев, человек около 20. Соответственно, этому у партизанского костра, напротив, расположился почти целый взвод горняков. Зарубщик Никон Кирпичев, тяжелый 40-летний дядя с землистыми щеками, с проваленной верхней губой, на работе ему как-то выбило все передние зубы, рассказывал о нападении хунхузов на корейскую деревушку Коровенку осенью прошлого года. После разгрома Уссурийского фронта, скрываясь от колчаковской милиции в верховьях Фудзина, Кирпичев спустился в деревню за мукой и вместо желтых соломенных фанз увидел дымящиеся головни и обгорелые изуродованные трупы. В осыпанной пеплом дорожной пыли валялся трупик грудного ребенка без головы. Женщины в разодранных белых халатах, как белые тени, бродили по пепелищу, иные, покачиваясь из стороны в сторону, прижимая к груди ребят, сидели у разрушенных очагов. Они не плакали. Если бы они хотя плакали или жаловались, шепеляве, говорил Кирпичев, а то ни слова, ни стонышко. Одни бродят, другие сидят. И тишь такая. Дело к вечеру. Там и здесь дымок курит. Никогда не забуду. А этот Лифу завсегда плачет, мрачно сказал Кирпичев. Только слеза его холоднее льду. Землячки, табачку не разживусь, своим приятным звучным тенорком сказал Федор Шпак, в накинутой на плечи шинели появляясь у костра. А, Федя, здорово, Кенарь, садись к нашему огоньку, весело закричали ему. Да я закурить только, а нечего, брат, весь вышел. Сами не куремши сидим. Вот тебе неладно, засмеялся Шпак. Весь отряд обестабачился, а я к хунхузам пойду, вдруг сказал он, сам удивляясь своей мысли и веселее. Ей-богу, пойду. Он помялся немного, потом, махнув рукой, сильно прихрамывая и разевая полы своей шинели, решительно зашагал к костру напротив. Весь взвод, смолкнув, напряженно смотрел ему вслед. Некоторые повставали. «Эй, земляки!» — послышался уже у костра хунхузов звучный голос Федора Шпака. «Табачку не разживусь!» Видно было, как он, оглядывая всех, несколько раз сунул в рот палец. Худой старик-китаец с редкой козлиной бородкой и таким плоским носом, что казалось, будто старик вовсе без носа, молча распустил перед ним кисет. Шпак присел возле на корточки. «Курит?» — с любопытством спросил Кирпичев, которому из-за вставшего соседа не видно было, что там происходит. «Курит!» — восхищенно сказал тот. «Смотри, смотри, он уже говорит с ними. Ну и парень! А ну я сбегаю, хлопцы!» сказал маленького роста горнячок в солдатской фуфайке, и, виновато оглядываясь на товарищей, он тоже потрусил к хунхузам. Через некоторое время он уже махал оттуда рукой, призывая остальных.